Арест мастера. Его берут на станции рядом с Витре, в нескольких часах от Парижа. Двое полицейских в штатском выводят его из поезда под взглядами немногочисленных пассажиров. Допрашивают в полицейском фургоне, потом еще раз в ледяном помещении, украшенном плохими акварелями океанских лайнеров. Сперва допрашивают французы, через час их сменяют немцы. Мастеру демонстрируют его записную книжку и ящичек с инструментами. Берут его кольцо с ключами и насчитывают 7 разных отмычек. Зачем они нужны? Для чего вам эти надфили и пилки? Как насчет записной книжки с архитектурными замерами? Макет для моей дочери. Ключи для музея, где я работаю. Бога ради. Его заталкивают в камеру. Замок на двери и петли огромные и старинные, не иначе как времен Людовика XIV или Наполеона. Вот-вот подъедет директор или кто-нибудь из музея и все объяснит. Недоразумение обязательно разрешится. Наутро немцы проводят второй, более лаконичный допрос. В углу стучит машинистка. Кажется, его обвиняют в том, что он хотел взорвать шато де Сен-Мало, хотя неясно, с чего они это взяли. Допрашивающие еле-еле понимают по-французски и явно больше заняты своими вопросами, чем его ответами. На просьбу дать бумагу, сменное белье, позвонить по телефону — отказ. Его фотографируют. Отчаянно хочется курить. Он лежит ничком на полу и воображает, как целует спящую Мари Лору сперва в один глаз, потом в другой. Через 2 дня после ареста его отвозят в загон для скота под Страсбургом. Через щель в заборе он наблюдает, как школьницы в форме шагают под зимним солнцем колонной по две. Охранники приносят бутерброды, твердый сыр, достаточно воды. В загоне еще человек 30. Спят на соломе, брошенной на мерзлую грязь. В основном это французы, но есть бельгийцы, 4 фламандцев, 2 валлона. Никто толком не отвечает, за что его задержали. Все боятся, что вопросы — хитро расставленная ловушка. По ночам шепотом обмениваются слухами. «Мы пробудем в Германии лишь несколько месяцев», — говорит кто-то. Другие подхватывают его слова и передают, меняя их по ходу. Только помочь с весенними полевыми работами, пока все их мужчины на фронте. Потом нас отпустят домой. Сперва никто не верит, потом каждый думает про себя. Нет, наверное, правда. Всего несколько месяцев, потом домой. Ни официально назначенного адвоката, ни военного трибунала. 3 суток отец Мари Лоры дрожит от холода в загоне. Из музея никто не приезжает, директорского лимузина на дороге не видать. Когда он просит разрешения позвонить, охранники даже не смеются. «Знаете, когда мы сами последний раз говорили по телефону?» Каждый час молитва о Мари Лоре. Каждый вдох и выдох. На 4-й день арестантов загружают в фургон для скота и везут на восток. «Мы близко к Германии», — шепчет кто-то. Из кузова виден другой берег реки, невысокие рощицы между заснеженными полями, черные ряды виноградников, 4 отдельных столба дыма тают в белесом небе. Мастер щурится. Германия? На вид ничем не отличается от этого берега. С тем же успехом это мог быть край обрыва.